Глава 7. Оазисы в пустыне. Прощай, Лобнор. Оазис Черчен. Загадочные мертвецы. Оазис Ния. Участь бедняков. Оазис Керия. Канатная дорога. Нефритовые рудники. Мусульманская колония Пола и легенда о ее прародителях. Сель в горах. Золотые россыпи. Оазис Чира и конец летней экскурсии. Оазис Сампула и осенний пролет птиц. Хатанский оазис. Горькая надпись и бесплодные поиски тигров. Перевал Бедель. Конец путешествия. Сначала Пржевальский хотел выступить в середине марта, однако отложил дату начала похода, чтобы снять фотографии с каракурчинцев и съездить на лодке вниз по Тариму. Наконец, 20 марта 1885 года, в тот же день, что и в 1877 году, экспедиция покинула Лобнор. Лобнорцы чуть не поголовно пришли из ближайших деревень прощаться с русскими, а Кунчиканбек вызвался даже быть их провожатым на несколько дней. Вскоре экспедиция вышла к реке Черчендарье и пошла по ее течению. Ботанические и зоологические сборы против недавнего лобнорского изобилия были скудны, хотя рыбалка оказалась отличной. Оазис Черчен лежал на абсолютной высоте 4100 футов по обе стороны Черчендарьи, в верстах в 60 по выходе из ее гор на небольшой лесовой площади, окруженной сыпучими песками. Эти пески на правом берегу Черченской реки подходили к воде почти вплотную и уходили к горам. На левой стороне той же реки песчаные массы начинались несколько поодаль, хотя наносы от них подходили к самому оазису и превращали его окрестности в пустыню. Пржевальский отмечает, что в песках погребены остатки некогда процветавшей здесь древней культуры. Здесь на протяжении 7-8 верст от севера к югу и около 2 и более от востока к западу встречаются остатки башен, саклей и места прежних арыков. Нынешние жители Черчена производят иногда раскопки на месте городов. Гораздо же чаще ходят туда на поиски после сильной бури, местами выдувающей песок на значительную глубину. Случается находить медные и золотые монеты, серебряные слитки, золотые украшения одежды, драгоценные камни, алмазы и бирюзу, бусы, железные вещи, кузнечный шлак, медную посуду и, что замечательно, битое стекло в самом древнем городе. В более же новом черченцы добывают для своих надобностей жженый кирпич. Затем при раскопках встречаются склепы и отдельные деревянные гробы. В тех и других трупы, небальзамированные, обыкновенно сохранились очень хорошо благодаря, конечно, чрезвычайной сухости почвы и воздуха. Мужчины весьма большого роста и с длинными волосами, женщины же с одной или двумя косами. На территории уже упоминавшегося царства Цемо, Черчен, как и в других поселениях Таримского бассейна, не раз находили древние мумии. В 1978 году в пустыне Такла-Макан был найден мумифицированный черченский человек, датированный тысячным годом до нашей эры. Черченец был блондином со светлой кожей, ростом почти 2 метра. Однажды открыт был склеп с 12 мужскими трупами в сидячем положении. В другой раз найдена была в гробу молодая девушка. У нее глаза были закрыты золотыми кружками, а голова связана от подбородка через стемя золотой пластинкой. На теле надета длинная, но узкая шерстяная одежда, совершенно истлевшая, украшенная на груди несколькими тонкими золотыми звездочками около дюйма в диаметре. Ноги оставлены босыми. Даже дерево гробов, как нам говорили, иногда так хорошо сохранялось, что черченцы употребляют его на кое-какие поделки. Вместе с человеческими трупами в могилах попадаются кости лошадей и баранов. Туземцы уверяли нас, что следы древних поселений и городов встречаются также по всему среднему течению Черчандарьи. Эти остатки все лежат на западной стороне названной реки, в расстоянии 5-15 верст от нынешнего ее русла, отодвинувшегося, следовательно, к востоку. Старое русло Черчандарьи местами также видно между упомянутыми развалинами, ныне большей частью засыпанными песком пустыни. По преданию, здесь некогда жило племя Мачин, как и далее, вплоть до Лобнора. Огромный горный хребет, у подножия которого лежал путь экспедиции из Черчена в Керию, был определен Пржевальским как принадлежащий западному Куньлуню и по праву первооткрывателя был назван русским. Окрестности русского хребта были заселены племенем Мачин до реки Ния-Дарья. Далее экспедиция направилась в оазис Ния, лежавший на абсолютной высоте 4600 футов по обе стороны одноименной реки, в верстах в 50 по выходе из ее хребта русского и берущий начало в его ледниках. Ния – древний город, расположенный примерно в 115 километрах к северу от одноименного современного города на южном краю бассейна Тарима в Синьцзяне. В древности назывался Кадзута, а по-китайски – Дзиньцзюе. Когда-то Ния был крупным торговым центром в оазисе на южном ответвлении шелкового пути в южной части пустыни Такламакан. В древности проезжали караваны верблюдов, доставляя товары из Китая в Среднюю Азию. Современный город Ния – административный центр округа Минфэн, поэтому его обычно называют Минфэн и обозначают так на многих картах. Ния-Дарья, Улуксай-Дарья, Нияхэ. Река в уезде Ния Синьцзянь-Уйгурского автономного района КНР в северо-западной части страны. Примерно в 790 километрах к юго-западу от столицы региона Урумчи. Исток реки находится на северных склонах гор Кунь-Лунь и течет на север через южную часть пустыни Такламакан и заканчивается в уезде Миньфэн. Длина реки 210 километров. Там эта река называлась Улуксай. Оросив оазис Ния, она пробегала еще верст 70 в сыпучих песках и, наконец, терялась в земле. В оазисе Ния в то время насчитывалось от 10 до 12 тысяч дворов. Его жители занимались земледелием и работой на золотых приисках. Там путешественники провели целую неделю, отдыхая, купаясь и рыболовствуя на одной из запруд. Местные жители к русским были расположены и охотно торговали с ними. Мальчишки постоянно таскали на продажу ягоды шелковицы, белые и черные. Сначала они нам не нравились, но потом мы вошли во вкус и объедались этими ягодами за неимением чего лучшего. Однако, отмечает Пржевальский, как неочаровательны с виду все вообще оазисы, в особенности при резком контрасте с соседней пустыней, но в большей части из них бедность и нужда царят на каждом шагу. Теснота вследствие многолюдства служит тому главной причиной. К столь незавидной доле многих туземцев следует еще прибавить полную деспотию всех властимущих, огромные подати, эксплуатацию кулаков, чтобы понять, как несладко существование большей части жителей оазисов даже среди сплошных садов их родного уголка. И еще нужно удивляться, как при подобной обстановке, лишь немного видоизменяемой в течение долгих веков, не привились к населению крупные пороки. Например, воровство, убийство и тому подобное. Или уже загнанный характер сделался пассивным к требованиям жизни и заменил безусловной покорностью всякие активные порывы. Такая же картина встретила экспедицию и в следующем оазисе на ее пути – Керии. Там Пржевальский и его спутники провели 6 суток, и все это время ушло на хлопоты по снабжению в дальнейший путь. Пржевальский хотел выбраться из Керии на 2-3 месяца на соседнее плато Тибета. В случае же неудачи решено было заняться в течение лета обследованием ближайших гор. Для этого следовало оставить на отдых измученных верблюдов и нанять лошадей. Наняв 30 лошадей и оставив багаж на сохранение, 16 июля путешественники вновь вышли в дорогу новым караваном, в котором состояло 15 верховых лошадей, 22 вьючных и 5 ослов с погонщиками. Выйдя к реке Керия-Дарья, протекавшей в глубоком ущелье на высоте 8300 футов, путешественники обнаружили, что переправы нет. Дно усыпано крупными валунами, течение бурное. Примерно в 180 километрах к северу от реки Керия находится старая крепость Карадонг, в которой найдены древнейшие в мире буддийские фрески. Строение было заброшено в IV веке нашей эры. Местные жители переправлялись на другую сторону по натянутому канату, что простодушно чужеземцам и предложили. Затруднение было сильным, и лишь по случайности река сильно обмелела, и ее удалось перейти вброд. Здесь, в своем горном течении, эта река была знаменита богатыми залежами нефрита, добывавшегося здесь издревле. Как известно, нефрит высоко ценился и ценится до сих пор у китайцев. Ныне мы можем засвидетельствовать более обширный район распространения того же нефрита. По сведениям, добытым в настоящее наше путешествие, обильные местонахождения описываемого камня встречаются в западном Алтын-Таге, всего более по рекам Важ-Дарье и Черченской. Затем во всем хребте Русском, в особенности на реках Карамуране и Мольдже. Наконец, в горах Кэрийских. По словам туземцев, описываемый камень встречается в выше названных местностях прослойками или жилами. Изредка даже значительными глыбами в скалах среднего, еще же чаще верхнего пояса гор, иногда вблизи вечных снегов. Случайно попадается и в виде валунов по руслам горных речек. Промышленники добывают нефрит в горах только летом. Сначала отыскивают жилу этого камня, а затем выламывают большие или меньшие его куски самыми первобытными инструментами. Для облегчения труда иногда накаливают огнем обрабатываемое место скалы. Добытые куски перетаскивают на вьючных ослах или на собственных плечах. Повернув от Керии по ее левому притоку Кураб, экспедиция посетила мусульманскую колонию Пола, состоящую всего из 50 семейств. Пржевальский описал примечательную историю возникновения этой колонии. В давние времена в Западном Тибете существовал обычай выбирать царя и по истечении 10 лет правления умерщвлять его, будь он хороший или дурной правитель, все равно. Один из таких царей по имени Хатам, незадолго до ожидавшей его горькой участи, убежал с 300 своих приверженцев и основал колонию на верховье Кэрийской реки. Но вскоре монголы напали на это поселение, разорили его и перебили жителей. Спасся только сам Хатам с женой, сыном и двумя дочерьми. Эти беглецы ушли вниз по Кэрийской реке за окраинные Тибетские горы и, вступив в браки с местными мэчинками, основали нынешнюю колонию Полу. Ее обитатели живут здесь уже в восьмом колене. В этой колонии русские провели 5 дней и убедились, что в Тибет отсюда пройти невозможно. Пришлось идти вдоль северного подножия Кэрийского хребта. Целый месяц уже прошел, но результаты похода не оправдывали ожиданий. Местность была труднопроходимой, то крутые горные склоны, на которых лошади падали, а одна даже соскользнула и разбилась насмерть, то ущелья с быстрыми горными потоками, которые могли вдруг мгновенно разбухнуть мутным валом из-за прошедших в верховьях дождей. Вот как описывает эту картину Пржевальский. Грязные желтовато-серые волны с грохотом бешено мчатся вниз, наскакивают одна на другую и на берег, рассыпаются брызгами или пеной, растирают в песок мелкую гальку и катят громадные валуны. Нам случалось видеть вынесенные из гор в ущелья, вероятно, при исключительной прибыли воды, каменные глыбы, страшно сказать, до 10 кубических сажен по объему. По грудам всюду знаменитых крупных валунов можно заключить, какое гигантское разрушение творит здесь вода, та самая, которая, пробежав несколько десятков верст вниз, мирно орошает хлебное поле или фруктовый сад туземца. Лили беспрестанные дожди. Кроме того, караванные животные оказались дрянными, и продвижение вперед было мучительно медленным. Ко всему прочему, раздражало и то, что научная добыча была редкой и скудной, так что тяготы пути выглядели бессмысленной тратой драгоценного времени. Более успешным занятием могло бы быть изучение местных жителей, которые при том были к нам достаточно расположены, но этому также явились помехи. Раз – по неимению толкового переводчика, затем вследствие скрытности самих туземцев, а главное потому, что параллельно нашему пути в подгорных деревнях ехали два китайских чиновника, посланные специально для соглядатайства за нами. Эти китайцы приказывали туземцам, возможно, больше сторониться нас. Тем не менее, почти все, что написано выше о горных мочинцах, разведано было при настоящей летней экскурсии. 23 июля мы достигли урочища Улукачик, которое сделалось крайним западным пунктом нашего движения вдоль Кэрийских гор. Передневав в урочище на высоте 11 200 футов, путешественники проложили путь в оазис Чира. На первом переходе вниз по реке Караташ им встретились разработки золота, которые тянулись верст на 8-10. Рабочих летом остается здесь менее сотни человек. Осенью же после уборки хлеба в соседних оазисах число этих рабочих возрастает, как говорят, до нескольких сот. На одном из приисков по имени Капсалан мы видели самый способ работы. Золотоносная почва выкапывается в береговых обрывах реки неглубокими, от 2 до 3 сажен, вертикальными или наклонными и недлинными, также лишь в несколько сажен, горизонтальными шахтами. Почву эту таскают даже дети лет 10 в небольших кожаных мешках к реке, где производится промывка. Для этого от быстротекущей воды отводится маленькая канавка, куда воду можно пускать по произволу. На дно такой канавки насыпают сначала тонкий слой лесовой глины и сверх нее от 5 до 10 пудов золотоносной почвы. Затем пускают воду и деревянными граблями, а также чекменем, взмешивают насыпанную почву так, чтобы вода уносила крупную гальку и щебень. Мелкие же камешки, песок и золото остаются на дне канавки. Спустя немного эту последнюю плотно закладывают в вершине, и вода сразу пропадает. Тогда собирают со дна в большую деревянную конической формы чашку уцелевший остаток почвы и легонько промывают его в реке. Земля и щебень уносятся водой, крупинки же золота остаются в воронкообразном углублении на дне чашки. Самородков, как говорят, не бывает. Вообще, описываемый прииск считается более бедным, чем Соргак и Копа, лежащие в русском хребте. По приходе в Чира путешественники разбили лагерь в абрикосовой роще. На этом летняя экскурсия была окончена. За это время было пройдено 450 верст. После небольшого отдыха Роборовский и Козлов с переводчиком и двумя казаками были отправлены в Керию за багажом и верблюдами. Пржевальский остался с прочими казаками в Чира и занялся написанием отчета о путешествии. Жара день ото дня стояла страшная, до плюс 30,3 градусов в тени и плюс 68,5 градусов в песчаной почве. Это очень утомляло, тем более купаться было негде, ибо вся вода из Аши-Дарьи расходилась по рекам. Случались даже драки из-за нее между местными жителями. Зато теперь в начале августа в Чира поспели персики и дыни. Все это было очень дешево, хотя винограда и арбузов было еще мало. Через 8 суток вернулись Роборовский и Козлов, а с ними весь караван с багажом и верблюдами. Компасная съемка пройденного пути была сделана Роборовским. Расстояние от Чира до Керии оказалось равным 85 верст. Близился конец путешествия, так как, согласно изначальному плану, исследователи планировали отсюда идти в Хотан, затем вниз по Хотанской реке на Аксу и далее за Тяньшань в родные пределы. Подготовка к новому марш-броску заняла еще несколько дней. Наконец, 16 августа экспедиция тронулась в путь. Почти все верблюды шли под вьюком, для казаков наняты были до-хатана верховые лошади. Из-за сильной жары путешественники на целую неделю задержались в оазисе Сампула на болотистом урочище Кутас, где могли наблюдать осенний пролет птиц. Сегодня оазис Сампула известен штанами из Сампулы. Это пара штанов, которые были найдены на ногах человека из коллективного захоронения, относящегося к последним векам до нашей эры. Штаны были изготовлены из куска гобелена, который висел на стенах дворца или другой богатой резиденции в западной части Центральной Азии, которая находилась под влиянием империи Александра Македонского. Оттуда до Хатана оставалось всего 20 верст, а дорога шла между оазисами, распаханными под сады, поля и бахчи. В оазисе Юрункаш, принадлежавшему уже Хатанскому округу, путешественники видели огромный базар, протянувшийся почти на версту вдоль большой дороги. Торговля на таких базарах, даже больших, как, например, в Хотане, в магометанском городе, до крайности мелочная. В одной ловчонке сидит продавец с десятком дынь и арбузов, маленькой кучкой персиков или каких-либо овощей. В другой высыпано на мешках по пуду или того менее пшеницы, риса, кукурузы, несколько пригоршней каких-то семян, связка чесноку, сушеные абрикосы, щептала, то есть персики, и изюм. В третьей продаются пирожки, пельмени, суп, жареное мясо. Все это тут же истряпают. В четвертой выставлено несколько фунтов белого сахара, рядом с которыми лежат стручковый перец, табак и зажигательные спички. В пятой разложена кучка железного хлама, и при нем работает кузнец. В шестой продают и тут же шьют сапоги. В седьмой висит баранья туша. В восьмой торгуют меховыми шапками, халатами и другой одеждой, как мужской, так и женской. В девятой разложены русские и красные товары. Ситцы, кумач, плис, тесемки и тому подобное. В десятой продаются серебряные браслеты, серьги, кольца, гребенки, зеркальца, румяна, пудра и другие принадлежности женского туалета. В одиннадцатой сидит цирюльник, совершающий публично свои операции, подстригание усов и бороды, а также бритье головы или волос в ноздрях и ушах. В двенадцатой продают глиняную посуду и сухие тыквы для воды. Словом, до последней ловчонки все в том же роде. Кроме того, по базару снуют разносчики с разными мелочами – булки, фрукты, спички и тому подобное – и выкрикивают о своих товарах. Другие же предлагают за 2-3 пула покурить готовый кальян. Пул – медная монета в государствах Центральной Азии. Хатан представлял собой обширный оазис, знаменитый еще в глубокой древности по своему торговому и политическому значению. Лежал на абсолютной высоте 4400 футов и орошался водой двух рек – Юрункаша и Каракаша, соединяющихся верст за сотню ниже в одну реку, называемую Хотан-Дарья. По мнению Пржевальского, население всего Хотанского оазиса можно было определить около 300 тысяч душ обоего пола. Утром 5 сентября экспедиция покинула Хатанский оазис. Хатанский амбань выехал проводить экспедицию, но в воротах Янгишара его верховая лошадь испугалась салютных выстрелов и сбросила седока. Амбань ушиб себе ногу и вынужден был вернуться. Вместо него провожатыми стали несколько китайских чиновников. Следуя вдоль реки Хатан-Дарья, окрестности которой были больше похожи на песчаную пустыню, путешественники почти не встречали оседлых жителей и даже пастухов со стадами. Погода все еще продолжала стоять жаркая. На одном из деревьев Пржевальский заметил вырезанную надпись. Эта надпись категорически гласила: «Кто пойдет здесь летом в первый раз, сделает это по незнанию. Если вторично отправится, будет дурак. Если же в третий раз захочет идти, то должен быть назван кафиром и свиньей. Кафир неверный. Смысл надписи так и остался неясен. Искать кого-то из местных и спрашивать путешественники не стали, чтобы не отставать от графика. В последних числах сентября неотступная дневная жара, длившаяся в продолжении почти всего месяца, наконец прекратилась. Идти теперь было прохладно, недалеко оставалось и до Тамира. Незадолго до поворота Хотанской дороги к переправе через эту реку путника встретил торговый аксакал из Аксу и с ним двое киргизов, вожатых от новых верблюдов, высланных для русского каравана из пределов Семиреченской области. Расставаясь с Хотан-Дарьёй, Пржевальский из описания местной фауны посвящает несколько страниц своего дневника царю здешних мест – тигру. «Эта царственная кошка в районе наших путешествий по Центральной Азии найдена была лишь в Джунгарии и Восточном Туркестане. В первой тигры довольно обыкновенны по долине реки Или. Затем спорадически попадаются в тростниковых зарослях к северу от Тяньшаня, как, например, возле города Шихо, или на болоте Мукуртай, и в других местах. Но вообще в Джунгарии тигров немного. Несравненно обильнее этот зверь в Восточном Туркестане, где обширные джангалы представляют ему надежное убежище. Теплый же климат, обилие кабанов и домашнего скота обеспечивают привольную жизнь. Возле больших оазисов, как, например, Хотан, Чира, Керия и другие, в окрестностях которых густые заросли большей частью истреблены, описываемый зверь почти не встречается. Всего же более тигров в Таримской котловине по самому Тариму, затем в Лобноре, а также по рекам Хотанской, Яркентской и Кашгарской. Ростом здешний тигр, называемый туземцами Джульбарс, не уступает своему индийскому собрату. Мех же зверя представляет середину между короткой шерстью тигра тропических стран и довольно длинным густым волосом экземпляров из Амурского края. К огромному своему сожалению, ни в Уссурийском крае, ни здесь, в Восточном Туркестане, Пржевальскому так и не удалось добыть тигра самолично. Пройдя оазис Аксу, путешественники перешли Аксу-Дарью вброд и пошли по западному берегу, где уже потянулись деревни. Далее через реку Таушкан-Дарья дорога ущельем прошла на перевал Бедель. Бедель – перевал в горной системе Тяньшаня, через хребет Кокшаал-Тоо. Расположен на границе Кыргызстана и Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая, на высоте 4284 метра над уровнем моря. Перевал находится в нескольких десятках километров от современного города Каракол, ранее входившего в состав Российской империи. Утром 29 октября экспедиция начала восхождение на перевал, лежащий на высоте 4100 метров. Переходом через Бедель, где, как известно, пролегает теперь пограничная черта России с Китаем, закончилось нынешнее наше путешествие в Центральной Азии. В тот же день я отдал по своему маленькому отряду следующий прощальный приказ. «Сегодня для нас знаменательный день. Мы перешли китайскую границу и вступили на родную землю. Более 2 лет минуло с тех пор, как мы начали из Кяхты свое путешествие. Мы пускались тогда вглубь азиатских пустынь, имея с собой лишь одного союзника – отвагу. Все остальное стояло против нас – и природа, и люди. Вспомните, мы ходили то по сыпучим пескам Алашаня и Тарима, то по болотам Цайдама и Тибета, то по громадным горным хребтам, перевалы через которые лежат на заоблачной высоте. Мы выполнили свою задачу до конца, прошли и исследовали те местности Центральной Азии, в большей части которых еще не ступала нога европейца. Честь и слава вам, товарищи! О ваших подвигах я поведаю всему свету. Теперь же обнимаю каждого из вас и благодарю за службу верную. От имени государя-императора, нас пославшего, от имени науки, которой мы служили, от имени Родины, которую мы прославили».